Вера Камша. «Синий взгляд смерти. Рассвет. Часть вторая». Читает Михаил Мурзаков. Повешенный. Повешенный. Высший аркан Таро. Карта говорит о необходимости самопожертвования во имя достижения цели. Возможно, надо отрешиться от мирских ценностей, пренебречь материальной выгодой. Иногда карта указывает на необходимость осознания того, что жизнь не ограничивается одной лишь материальной стороной. И на существующие проблемы следует посмотреть под другим углом зрения. «Я — человек, который не принадлежит никому, и кто принадлежит всем». Шарль де Голль. Глава первая. Бакрия, Хандава, Талик, Акона. 400-й год Круга Скал, 7-й день осенних волн. Похолодало, и Валме немного проснулся. Вставать Виконт не собирался, но его принялись лизать. Это было странно. После бдений и возлияний Марсель предусмотрительно оставлял пса на улице, а выпили вчера изрядно. Виконт приоткрыл правый глаз. Перед ним в самом деле был котик. Волкодав бестактно улыбался, а Марсель по утрам радовался жизни лишь в исключительных обстоятельствах. «Откуда ты взялся?» — простонал Виконт, отпихивая настырную морду. «И почему сквозняк? Окно открыл. Ты теперь летаешь?» «Кошмар». «Готти привел я», — сообщил сквозняк. «Если будет кто-то истинно любимый, пробуждение становится менее ужасным». Пробужденный повернулся на голос и узрел Алву. Собирана был свеж, выбрит и явно готов сесть в седло. Увы, жаворонки Марселя бесили с детства. «Если это сон», — отрезал Виконт, «то, несмотря на котика, отвратительный. И почему в нем нет хоть какого-нибудь Герарда?» Наследник Валмонов врал. Отвратительным, предполагаемый сон, стал бы, окажись он в самом деле таковым. Проснуться и понять, что Рока по-прежнему в дыре, а ты выискиваешь себе особые поручения и врешь дамам, высокопреосвященствам и бакранам — только не это. Марсель торопливо сел и отбросил одеяло из пятнистых шкур. Барсовым, надо полагать. Интересно, почему бог Барс не запрещает охотиться на хвостатую родню? Хотя позволяет же великий Бакра одним своим чадом доить, стричь и есть других. Пусть с уважением и благодарностью, сути это не меняет. Брякнуло. Умный котик приволок перевязь со шпагой и теперь ждал заслуженного пряника. «Сейчас», — заверил пса Виконт. «Герцог, какая вы все-таки скотина!» «Да, я заявляю протест, и, как и предупреждал во сне, то есть вчера, перехожу на «вы». С офицерами по особым поручениям так себя не ведут». «Брудершафт обратного хода не имеет», — рассеянно откликнулся ворон. То, как он выглядел, вызывало желание немедленно затолкать в дыру дрожайшего папеньку. Если, конечно, дыра действует на всех, а не только на Алву, и если она еще не заросла. «Брудершафт — не более чем формальность». Валме широко по собачьей зевнул. «Я не выспался, а ты все равно скотина». «Первый, кого я поднял среди ночи», — задумчиво произнес Рока, — «оказалась моя мать. И было сие 38 лет назад. Затем не давать людям спать вошло у меня в привычку. Во время какой мистерии мы расстались?» «Что?» — не понял Марсель. «На столе печенья не нашлось, пришлось грести в кучу одежки и заняться карманами». «Ты сказал, что мы расстались во время мистерии», — напомнил Рока. «Он...» издевался, что убеждало в его подлинности не хуже тени, на сей раз солнечной. «Я вынужден повторять вновь и вновь», — с достоинством произнес наследник Валмонов. «Ты — скотина!» «Не спорю, хотя те, кому я досаждаю, обычно выбирают другие слова». «Так что это была за мистерия?» «Это была дыра!» — взорвался Марсель. Котик озадаченно гавкнул. Рока только поднял бровь. «Какая именно?» Этот перевыходец униматься явно не собирался. «Ну что ж, про дыру, так про дыру». «Надорская. Круглая такая, без дна. У меня, между прочим, был гвоздь в сапоге». «Это в самом деле раздражает». Рока поманил котика, и негодяй тут же полез целоваться. «Последнее, что помню я, это вечер у Матильды, после которого со мной что-то произошло. Вчера я застал почти тех же людей за тем же самым занятием, но прошло несколько месяцев. Меня это озадачило. Однако звезды явно указывают на начало осенних волн. Кто родился у Этери? Девочка. Постой, но ты же вышел от нее. Этери слишком хорошо воспитана, чтобы, едва поздоровавшись, заводить разговор о детях. У меня было не в порядке с головой. Итак, я провалился в Надорскую дыру. Как и когда? 15-го летних волн. Не стал темнить Валме. Так ты не издеваешься? Я вспоминаю. Вчера это было неуместно. Как мы очутились в Надоре? Зоя. Капитан Зоя Гастаки. У нее к тебе было дело, но она стала выходцем. Постой. Алва поморщился, но ладони к глазам почему-то не поднес. У тебя есть вино? Говорить о капитане Гастаки на трезвую голову я не готов. Руку я, между прочим, первым поцеловал ты. Значит, я, наконец, сошел с ума. Для поцелуя имелись основания. Марсель твердо решил быть справедливым. Знаешь, я как-то не хочу вина, то есть не хочу вина без ничего. Ты завтракал? Цирюльник пожелал доброго утра и взялся за дело. Молодчика наверняка подмывало сообщить монсеньору, что тот бледен. Однако хороший цирюльник знает, когда лучше промолчать. Бестактность — привилегия, набивающаяся в друзья ровни, а оставить таковую на место Леонель выучился в Ориго, куда мать в свое время часто ездила. Переносились эти визиты с трудом, хотя дали они немало. Именно в Гайере будущий граф Савиньяк узнал, что люди бывают неприятными, и выучился с ними обращаться. Эмиль дерзил и пытался удирать. Леонель вежливо и подробно отвечал. Так вежливо и так подробно, что хозяйка начала предлагать дорогому Ли поиграть в парке или посмотреть книги. Ли играл и смотрел. Один том в алом переплете с золотым тиснением ему так приглянулся, что матери пришлось выменить книгу на какую-то любезную графиню Ориго дрянь. Какую именно, Леонель запамятовал. Подзабылись и вожделенные жизни 16 львов. А ведь в истории Магнуса Руция имелась, на первый взгляд, мелочь, отлично ложащаяся на одну из оговорок Рока. «Я закончил, монсеньор», — доложил цирюльник. «Сегодня очень сильный ветер. Это из-за заката». «Пожалуй», — согласился едва не ускакавший в упомянутый закат проимператор. И мастер убрался. Оставшись один, Савиньяк вгляделся в свое отражение. Бледность впечатляла. А ввалившиеся глаза так и норовили закрыться. При этом Леонель пребывал в отменном настроении, поскольку одним вопросом теперь стало меньше. Кровью клялись не зря. Она могла самое малое слушать и слышать. Правда, и вытекло ее вчера немало. Больше, чем в торке, когда капрал Бергер в два счета перетянул растерявшемуся Тиньенту плечо. Любопытно, станет ли Райнштейнер объяснять, откуда в его обиталище взялась кровавая лужа? Леонель попытался поставить себя на место барона. По всему выходило, что пол и стену Ойген мыл лично. И, само собой, оттер дочисто. Окна были закрыты и замазаны, но колокольный зов доносился и сквозь двойные рамы. Пора. На это утро совсем уже неотложных дел проимператор не оставил, но отлежаться не получалось. Если промешкать с выходом, уже наверняка болтающийся под дверью Эмиль он ее высадит, подав очередной повод для слухов, которых и так, спасибо беженцам, хватает. Ли, уподобившись Марианне, пару раз куснул губы, вынуждая их покраснеть, и решил слегка подшутить. Ход для прислуги позволял зайти в тыл тем, кто толкался в приемной. Оказалось, кроме Эмиля с Райнштейнером, явился еще и Арно. Братцы, стоя плечом к плечу, наблюдали, как Ойген допрашивает несчастного Бродобрея. Не подкрасться при таком раскладе было невозможно, и Ли подкрался. «Хочешь сменить мастера?» — осведомился он. «Не советую. Тебя отлично бреют». «Доброе утро, Леонель». «Стань проимператор конем, Райнштейнер немедленно осмотрел бы ему ноги и десны. Как ты спал?» «Мало. Но лучше встать самому, чем быть поднятым, как выразилось бы Мелхан, заботливыми и встревоженными». «Сегодня тебе следует лежать», — вынес вердикт барон. «Утренние доклады приму я, как комендант Аконы». «Принимай», — согласился Леонель, заметив на адъютантском столе футляр с бегущими борзыми. «Эстафета от проимператора Юга?» «Да, монсеньор». Сет Салан глянул на часы. «Прибыла 3/4 часа назад». «Что-то срочное есть?» только письмо графа Валмона. Это не только. Это очень много. Бертрам писал и прежде, но матери, ведь мать на то и мать, чтобы забрасывать сыновей письмами. Это не ущемляло регентского достоинства, а недельная задержка ничего не решала. И вот доверенный курьер от проимператора Юга, проимператору Северо-Запада и Надора. Скверно. «Ойген», — предложил Леонель, уводя готовую раскудахтаться троицу подальше от адъютантских ушей. «Раз уж ты взялся меня замещать, оставайся на завтрак. Арно, где твой рапорт?» «Какой?» «О том, что тебе надоело болтаться в оконе при братьях-маршалах». «Я...» «Несомненно, ты. Вороны или спруты?» «Господин проимператор, я с радостью несу службу при штабе Южной армии». «Вороны, спруты или старая Прида?» Паршивец хлопал глазами, мыслил. В ушах шумело, было зябко и страшно хотелось сесть. Просто сесть. А Эмиль сегодня — вылитый Арно. Или это Арно — вылитый Эмиль? Забавно. Их трое, и все воюют. А ближе других к смерти подходила мать. Малыш со своим ураганом оказался вторым, а они с Эмилем идут голова в голову. В Гаунау было горячее, чем в Фельпе, зато по Фельпу вшлялись убийцы. «Спруты», — решил, наконец, братец. Он собирался болтаться в оконе и спасать. Он был предсказуем. «Предписание получишь завтра после обеда. Все, господа». «Все». Повернуться, затворить дверь, рухнуть, наконец, в кресло, прикрыть глаза — ненадолго, чтобы просчитать до 400 и взяться за дело. Валмон не склонен зря бить тревогу, и он пока еще всерьез не ошибался. Единственный из всех — старых, молодых, военных, штатских, южных, северных — не ошибался и не волновался. А может, и волновался, только виду не подавал. Стукнуло, заскрипело. «Отсидишься тут, как же!» «Ли! Ли, ты в порядке?» «Я-то в порядке, а вот у тебя отрастают крылья. Куриные». «Обморок — это, по-твоему, порядок?» «Будь я в обмороке, я не мешал бы тебе квахтать». «А вообще, господин командующий, шел бы ты командовать. Станет не в моготу, заходи убедиться, что я жив. Только, пожалуйста, не раньше вечера». Маменька с отчаянием собирала и хранила все обиды, нанесенные ей папенькой. Неправильный подарок на третью годовщину свадьбы и еще более неправильный на восьмую. Непохваленный десерт, незамеченные следы слез или замеченный покрасневший нос. «Я пошел в мать», — твердо сказал Марсель. «Я не забываю ничего, и я обижен. Крайне. Там была каменюка с бронзовыми кольцами, а у меня в сапоге гвоздь». «Про гвоздь я уже затвердил», — уверил Алва. «Навеки. Что со мной случилось дальше?» «Дальше ты выскочил в Хандаве». Издокладывавшийся Марсель успел охрипнуть и потому тяготел к краткости. «Из спальни Этери». «Из гостиной?» — поправил Ворон. «Занятно, что Матильда приняла меня за жеребца, о чем и сообщила Этери. К счастью, дамы выпили достаточно, чтобы не удивляться». «А с чего им удивляться?» Валме счастливил котика куском холодной баранины. «Дыру видел только я, зато Матильда видела Зою, а Бонифация о ней слышал. У тебя хороший аппетит, лучше, чем прежде». «Предпоследний раз я, судя по всему, ел 14-летних волн. Вечером. Потом мы еще завтракали. Я оказался прав, мясо, несмотря на Зою, не протухло. Должен тебе сказать, что выходцы ходят особенными дорогами. Когда смотришь с них, все кажется шиворот на выворот. В любом случае, я успел проголодаться». Ворон вытер руки и быстро снял, почти сорвал сперва куртку, а затем и рубашку, после чего повернулся к виконту спиной. Марсель по-коноровски присвистнул. Вызвавшие у пантерок визг и стоны шрамы пропали, будто котик слезал. Предъявленная спина была гладкой, разве что ниже плеча и под лопаткой темнела пара родинок. «Нету», — объявил все еще краткий Марсель. Шрамы были жуткими, но их мало кто видел, а если и видел, то почти наверняка выпив, так что не слишком уж они и мешали. Вот без них стало как-то неправильно, почти как без тени. «Значит, я переоценил тактичность Этери», — сделал вывод Ворон и принялся одеваться. За подобное спокойствие хочется врезать, а маменька однажды швырнула в папеньку вазочкой. Тот увернулся и выписал из Ургота первую рассаду. Это были еще не астры, и уже не семья. Если ты предоставил Этери возможность быть тактичной, то мог заметить, что она успела родить. Вначале как-то упустил из виду, что даме следует быть в деликатном положении. Потом я, само собой, вспомнил, но это был уже второй визит. Вот о чем я забыл спросить, так это о муже. Он жив, надеюсь? Намекаешь на то, что жениться на вдове не собираешься? Посмотрим. Ты где Барха? Или его опять переназвали? До рождения второго сына его высочество останется Бархой. Валме по-посольски развел руками. В настоящее время он со своей гвардией патрулирует пока еще Гаивскую границу, а Бакна их инспектирует. Его величеству это дело очень нравится. Как ты думаешь, для Бакрана рога — позор или наоборот? Все зависит от рогов. Кто знает про дыру? Папенька и Зоя с Рамоной. То есть выходцы знают, что ты там, где хотел быть. Забавно. Рок ее знакомо посмотрел сквозь бокал. Нет, это положительно был он, пусть и без шрамов. Стоит мне оказаться там, где я хочу, как приходится возвращаться. Если знает Бертрам, знает и графиня Савиньяк. Графиня на севере. О несвоевременных вещах папенька никогда не напишет, а ты провалился очень не кстати. Главное, о том, что я умирал, известно только вам с отцом. Ничего нам не известно. Трупы я не видел, только дыру. Марсель поднял бокал. Твое здоровье. Бокалы столкнулись, раздался мелодичный, не желающий стихать звон. Алва провел ладонью по лицу. «Надеюсь, хоть и эта голова болеть какое-то время не будет», — заметил он с некоторой рассеянностью. «Докладывай». «Опять? Ты еще и не начинал». Рока подцепил последний кусок мяса и отдал только этого и ждавшему котику. «Моя смерть к делу не относится. К тому же Валмоны решили, что ее не было. Я склонен с этим согласиться». «Не возьмусь сказать, когда тебя стало поздно учить», хмыкал из своего далека про император Юга. «Так что получай наши новости и распоряжайся ими по своему нетривиальному усмотрению». Пожелание было достойно Бертрама, известие. Ничего сопоставимого с Мельниковым лугом или Аларией не случилось. Пока. В Гаифе по-прежнему странно и непривлекательно. Корсары продолжают трепать побережье. Новоявленный Сервилий собирает силы, Мариски тоже. В Алатии некоторые горячие и при этом корыстные головы желают округлить владения за счет Агарии и Гаифы. Просто горячие головы, кто не попал в корпус Кары, рвутся подраться хоть где-то, к тому же им почему-то не нравится новый павлин. Альберт выжидает, но к Талигу лоялен, в этом нет ни малейших сомнений. Ургот, Фельп и Бордон тихи и спокойны. Вскипевшая было Агария угомонилась. Однако есть сведения, что часть разогнанных львами крыс прошмыгнула в Талиг, и среди этих крыс затесался красивый фельпский генерал, о котором хорошо бы расспросить Эмиля. Во вверенной Бертраму провинции все идет как положено, даже война, хотя господа Донарии и пытались прорвать блокаду сразу по трем направлениям. Дрались яростно и где-то даже умело. Надо думать, разжились толковыми офицерами. Мерзавцев подвела нехватка кавалерии, слабая выучка добровольцев и то, что пытались атаковать сразу в нескольких местах. Кеналийцы при помощи ополченцев и людей Эпине успешно отбились, причем сам Эпине показал себя очень прилично. Графиня Савиньяк может быть довольна. В сыне старой приятельницы она не ошиблась. Новобранцев готовит с умом, с кеналийцами ладит, бывшим мятежникам мозги вправляет. Думать самому бывшему проимператору Аларии сейчас некогда, но зимой он наверняка попробует и это. Сам Бертрам думает уже сейчас. О том, нет ли связи между агарийскими гостями и одной, уже талигойской, странностью, пока же полагает правильным сообщить, что в 14-й день осенних ветров кадельская армия покинула свой лагерь на агарийской границе и двинулась на север. В качестве объяснения, которого никто не требовал, услужливый Заль прислал собственноручно снятую им копию секретного регенского приказа, мол, на севере тяжело, поспешите на помощь. При этом армия чего-то двинулась в обход защитников кольца. Подобное плохо согласуется со спешкой. Но главное, я не могу представить, чтобы ты, пусть даже от имени находящегося на весьма своевременном лечении регента, не поставил меня в известность о подобном решении. К тому же складывается впечатление, что составитель приказа либо не знает о заключенном перемирии, тогда это не ты и не больной Неймаринин, либо свое знание скрывает. Последнее абсурдно, поскольку новости неминуемо настигнут армию на марше и вызовут законное удивление хотя бы у высших офицеров. В этом году абсурдно слишком многое, однако свешивающийся с дикой сикаморы пояс от бархатного халата тоже абсурден, если только он не является хвостом леопарда. Будь проимператором Юга кто попроще, он бы упирал на то, что кадельская армия нужна в Эпине. Бертрам не упирал, а сомневался. Леонелю же и сомневаться было не в чем, он собирался не отзывать Заля, а менять. На Фажетте. Начатое письмо Рудольфу лежало в бюро, самым простым было бы его закончить, и, не дожидаясь ответа, отстранение Заля возражений не вызовет, погнать нового командующего навстречу кадельцам. С должным эскортом, ну и с Рэем Кальпирадо, поскольку девица Рамона нужна в Аконе. Савиньяк подошел к бюро и даже его отпер, но этим ограничился. Маршал водил пальцами по светлому резному дереву и перебирал в уме всех известных ему залей. Семейство было пакостным, неглупым и очень-очень осторожным. Решиться на что-либо без обвешанной печатями бумаги его представитель не мог, и уж тем более он не стал бы спешить навстречу Дриксам. Будь у Леонеля уверенность, что Заль все еще Заль, маршал бы счел, что тот под благовидным предлогом удирает туда, где стало мирно, только бесятся не обязательно псы, с зайцами и ежами это тоже случается. Прежний Марге многого бы не сделал, и прежний арест, и прежний командир китовников, перетянувший к себе пехоту Рейфера, и отправившийся захватывать Марагону. Примерять шкуру бешеного зайца помешал стук. Тактичный Райнштайнер давал обескровленному проимператору время принять позу пободрей. Ли использовал баронскую любезность, чтобы развалиться в кресле. «Ничего заслуживающего внимания, — доложил барон, — во время докладов не прозвучало. Мне пришлось отдать ряд распоряжений, я готов их обосновать». «У тебя были сомнения?» «Нет». «У меня их тем более не будет. Ойген, мне следует извиниться за пролитую на твой сундук кровь. Тебе удалось привести комнату в должный вид?» «Да, пока кровь не свернулась, она смывается холодной водой без особых усилий. Извинения излишни, поскольку то, что ты сделал, сделано для нашего общего блага. Мы поняли очень важную вещь, но она порождает больше вопросов, чем ответов. Когда я убирал кровь, я много думал. Проще всего объяснить поведение родных братьев, особенно близнецов. Я и Герман провели старый бергерский ритуал и являемся побратимами. Можно предположить, что герцог Прид и виконт Се, перешедшие на «ты» во время сражения на Меленьком лугу, тоже стали таковыми. Это объясняет восприимчивость Прида. Он почувствовал тревогу Арно и сумел ее соотнести с тобой. Но что в таком случае означают мои ощущения? Было бы проще, если бы Герман являлся близким родственником Савиньяков, но это не так. Ты улыбнулся? Я сказал что-то смешное? Нет, полусоврал Леонель, но слушая тебя, я начинаю чувствовать себя унаром. Подобные вещи мне говорят довольно часто, с удовлетворением сообщил Бергер. Дело в том, что я переехал в Талик довольно поздно, а до этого изучал язык по книгам. Моя речь правильнее вашей, что будет память о менторах. Полагаю, через 20 лет точно так же начнут воспринимать герцога Прида, но пока он слишком молод. Так что ты думаешь о моем предположении? Оно не объясняет поведение моих братьев. Эмиль допекал меня с самого заката, но за ужином успокоился и заскучал. Ни его, ни Арно сдержанными не назовешь, в отличие от Прида. А не смог себя сдержать именно он. И раз уж ты помянул Мельников луг, вас там было четверо. Попытайся вспомнить свои ощущения. Я уже говорил об этом с Германом. Мы чувствовали себя неуютно, но это легко объяснить приближающимся ураганом и поражением, которые мы терпели. Я хотел бы вернуться к нашему вчерашнему поступку. Оказывается, потребность скакать в закат у Германа уже возникала. Это было в дороге, причем ему и его людям удалось увидеть знаменитую блуждающую башню. Леонель, я очень хочу продолжения этого разговора, но в связи с делом в Фокдахе велел собрать видных оконских граждан и, полагаю, неправильным опаздывать. «Так не опаздывай», — согласился Савиньяк. «Ойген, очень возможно, мне скоро понадобится не менее двух полков, готовых выполнить любой приказ. Когда я говорю «любой», я имею в виду тот, который талигойцы могут не выполнить или выполнить не до конца. Постараюсь ответить не как ментор из ЛАИК. Бергер улыбнулся, будто айсберг перед носом корабля блеснул. «Тебе нужно некоторое количество палачей? Они будут, но мы должны быть уверены, что убиваем тех, кого следует». «Это мы скоро узнаем». Известный тебе Заль, набрав Валмону, пошел на запад, якобы на соединение с армией моего брата. Вопрос в том, бежит ли он от возможной схватки с донариями, желает к ним присоединиться или намерен им уподобиться. Я высылаю разведчиков, но готовиться начнем прямо сегодня. Если Заль струсил, его сменит Фажетти. Нет, двинем армию. Не дожидаться же, пока зараза накроет весь запад.